Глава 23. Министерство. «Вы шутите, господин? Какой из меня граф?» — улыбчиво ответил парень. «Граф Сергей Александрович Акулин», — ухмыльнулся я. И лицо Вани вытянулось от понимания. Он кивнул и спросил: «А если меня узнают по поведению, господин?» «А ты просто спи», – пожал я плечами, – «с моей личиной». Я зашторил окна, хотя понимал, что это не спасет от наблюдателей, где бы они ни прятались. Но это поможет нам выиграть время, а именно сейчас было ценнее золота. Я снял с пальца кольцо иллюзии и протянул Ване. «Вот, оно настроено на один образ. Единственное, рост и телосложение особо не меняет. Но в этом мы и так похожи». Ваня кивнул и примерил кольцо. Всего на миг его лицо покрыл плотный дым, и вскоре на меня смотрело уже знакомое лицо. Да, я привык к нему за эти несколько дней. Пора отвыкать обратно. «Никого не пускай, ни с кем не говори», — начал напутствовать я. «А как же госпожи? Они обязательно придут проведать». «И застанут тебя спящим». «А мне обязательно все время спать?» «Нет, конечно. У тебя как раз книги по магии воздуха уцелели. Можешь заняться изучением. Ты мое прикрытие на несколько дней. Но надеюсь, что управлюсь и раньше. И никто, никто, кроме Вячеслава Игоревича, не должен знать о моем отсутствии. Справишься?» Парень сглотнул. «Да, 3 дня притворяться спящим нереально. И тем более избегать разговоров с моей сестрой и Юлей. Но на них у меня был отдельный план по отвлечению внимания». «Постараюсь, господин», — неуверенно ответил Ваня. «Я в тебя верю». Не стал говорить ему, что понимаю, идея так себе. Но и цель у нее была выиграть как можно больше времени, а не полностью скрыться от соглядатаев. Второе в нынешних условиях было невозможно. Ну, разве что прятаться на дне океана. Я затолкал необходимые вещи и свитки в рюкзак, посмотрелся в зеркало и, удостоверившись, что мой вид соответствует негласным нормам аристократии, сломал первый свиток. «Бывай, Ваня, не скучай», — бросил я парню и шагнул в портал. Вышел на вокзале во Владивостоке, а там уже нашел безлюдное место и сломал второй свиток. Итак, я перемещался 14 раз. К концу пути у меня рябило в глазах и кружилась голова, но даже это не заставило меня остановиться, ведь конечная цель была так близко. И вот я прошел через последний 15-й портал и вышел в Москве, прямо у здания имперской канцелярии. А отсюда до всевозможных министерств было рукой подать. Здесь был уже вечер. А как выяснил из местного свода законов, любой аристократ имел право просить встречи с министром, если на то имелась веская причина. Правда, я не до конца успел изучить эту бюрократическую машину и понятия не имел, к какому конкретно министру мне идти. Швейцар открыл передо мной высокие кованые двери Министерства иностранных дел, куда я решил отправиться в первую очередь. Судил по логике. Вопрос-то международный, хотя и к безопасности империи тоже напрямую относился. Мраморный пол блестел под ногами, а со стен на меня смотрели портреты выдающихся чиновников. Но я не засматривался. На первом этаже было мало людей. Может, потому что близился конец рабочего дня? Но мне на глаза попалась идущая по коридору робкая девушка, и я поспешил задать ей вопрос. «Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь?» «Здравствуйте, кому вы записаны?» — сухо уточнила она. «Я без записи, но мое дело не терпит отлагательств». «Молодой человек», — она вопросительно посмотрела на меня. «Граф Акулин Сергей Александрович», — представился я. «Сергей Александрович, сюда приходят только по срочным вопросам. На них очередь на месяц вперед». Она уже хотела уйти, но я преградил дорогу и улыбчиво поинтересовался: «А как ваше имя?» «Я графиня Мария Степанова-Хамелеонова», — Она говорила так, словно стесняется. «Только вот я слишком мало пробыл в этом мире, чтобы выучить все знатные фамилии, тем более в Москве». «Мария Степанова, я могу быть откровенным. Месяц я ждать никак не мог, поэтому решил рискнуть. Ведь, судя по виду, девушка не последний человек в этом министерстве и может свести с кем надо». «Попробуйте», – вздохнула она и посмотрела в окно. Следовало ее заинтересовать. «Я раскрыл международный заговор», – шепотом произнес я. «И если в ближайшее время кто-нибудь не поможет мне решить этот вопрос, могут быть серьезные последствия для Российской империи». «Вы сейчас не шутите?» У девушки аж брови подскочили. «Ни капли. Так вы поможете?» Мария Степанова посмотрела мне в глаза и не нашла в них лжи. Сжала тонкие губки и произнесла: «Идите за мной». Мысленно я возликовал, но на лице сохранил серьезное выражение. Поднялся за девушкой на третий этаж, где располагалось всего несколько кабинетов, возле которых стояла вооруженная охрана в имперской форме. Мария подвела меня к дальнему кабинету, кивнула охранникам. И они открыли перед нами дверь. Мы зашли в огромный... Нет, это был громадный кабинет. Такой бы подошел и самому императору. «Машенька, кто с тобой?» — ласково спросил девушку, сидящий за столом мужчина. Жаль, что на двери не было таблички, и я понятия не имел, к кому мы пришли. Мария Степанова представила меня, а затем и мужчину. «Первый заместитель министра Министерства иностранных дел, начальник дипломатической и политической разведки, граф Хамелеонов Степан Платонович». «Доченька, зачем так официально? Рабочий день уже закончен», — с иронией подметил Хамелеонов. «Граф Акулин просит помощи по безотлагательному вопросу. Это касается твоей сферы интересов», — отчеканила Мария. «Даже так?» — нахмурился Степан Платонович. «Ну и хорошо, а то я сперва испугался, что ты мне жениха привела». Хамелеонов шутил, но не сводил с меня взгляда. Внимательно следил за моей реакцией. Сохраняя серьезное выражение лица, я присел на кресло возле стола большого начальника. «Ну, рассказывайте», — сказал он и скрестил руки в замок перед собой. «Я уже знал, что в подобных помещениях установлены артефакты правды, поэтому следил за своим языком. У меня есть достоверные сведения, что некий французский министр по делам колоний замыслил план по ослаблению Российской империи. Конкретно, он хочет украсть родовой артефакт Акулиных, благодаря которым мой клан контролирует аномальную зону на побережье Камчатки, и для этого министр Голубье вступил в заговор с княжеским родом Черепаховых». Хамелеонов остался спокоен, но не спешил отвечать. «Вы понимаете всю серьезность этого обвинения?» — спустя минуту тишины спросил Степан Платонович. «Более чем», — сухо ответил я. «Любое ваше решение может привести к международному скандалу. Но и проигнорировать вы не можете. В таком случае полуостров Камчатка может вообще превратиться в спорную территорию». «Граф, у вас доказательства?» — строго спросил Хамелеонов. «Да, я понимал, что с доказательствами дело пошло бы куда быстрее, но мне нечего было представить, кроме того, что я видел». «Нет». «Но разве ваши артефакты правды молчат?» «Молчат. Это меня и смущает. Видимо, я не до конца понимал принцип их работы, поэтому оговорился. Молчат, значит, лжи не замечено». «Так вы мне поможете?» — прямо спросил я. «Прошу понять, граф, что я в первую очередь пришел к вам, чтобы избежать этой войны. У меня есть полномочия на решение международного вопроса, но в ваши клановые разборки я лезть не собираюсь». «О, это можно считать за положительный ответ? Тут все взаимосвязано. Но заметьте, я не прошу вас лезть в дела кланов. С Черепаховыми мы справимся, если у них не будет международной поддержки». Хамелеонов хмыкнул, задумчиво потер подбородок. «Хорошо, юный граф, давайте наведаемся к вашим и нашим недоброжелателям. Будьте готовы через 3 часа». «Быть готовым к чему?» – спросил я, опасаясь, что снова придется использовать одноразовые свитки. До сих пор от них голова кружилась. «К путешествию на Камчатку», – усмехнулся министр. «Папа, можно мне с вами?» – робко спросила Мария Степанова. «Нет, Машенька», – ласково, но четко ответил Хамелеонов и встал из-за стола. «Сергей, через 3 часа машина заберет вас у здания министерства. Пока можете быть свободны». Имперская канцелярия. Зал для переговоров. «Ваше императорское величество, господа, благодарю, что собрались в столь короткое время. Мне пришлось отложить 2 важные встречи. Надеюсь, мы быстро разберемся», – прокомментировал граф Мышкин. Степан Платонович недобро покосился на графа. У них сложились довольно натянутые отношения из-за того, что он отказался выдать свою дочь за сына Мышкина. Хамелеонов начал рассказ, передал все, что ему поведал юный граф Акулин, и обрисовал свой план действий во всех подробностях, а в конце добавил: «Во избежание международного скандала я принял решение собрать вас и обсудить дальнейший план действий. Ясно только одно – действовать следует быстро». Император поднял взгляд на Хамелеонова, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Петр Алексеевич Кречет прекрасно умел сохранять самообладание. «У нас и без того натянутые отношения с Французской Республикой, и ваши действия могут стать поводом для войны, причем с обеих сторон. Отнюдь, ваше императорское величие, пока не начались боевые действия между обозначенными мною кланами, мы можем вмешаться и предотвратить дальнейшее покушение на артефакт, замять конфликт до его начала, так сказать». «Но как французы вообще о нем узнали?» — задумчиво спросил ранее молчавший граф Орлов. «Утечка информации», – предположил Хамелеонов. «Я уже подал запрос для проведения внутриведомственного расследования. Учитывая, что данные об артефакте Акулиных и их сделке с императорским родом имеют высший уровень секретности, это не займет много времени. За последние 300 лет доступ имели не больше 20 человек, и то под клятвой». «Вы же знаете, что есть разные способы обойти клятву», – подметил Мышкин. «Да, но виновника мы найдем, и он предстанет перед судом. Это я вам гарантирую». «Степан Платонович», – обратился к министру император. «Мне непонятно лишь одно. Почему к вам явился некий Сергей Акулин, а не глава его клана? Александр Борисович в курсе, что происходит? Судя по моим данным, частично в курсе. И он не ограничивал свободу действий своего наследника. Да, он с неделю назад наконец-то прислал документы, где обозначил Сергея своим наследником. Как понимаю, юноша готовится стать главой клана». «Как здоровье Алексея Борисовича? Долго ему осталось?» – уточнил Орлов. «У клана хорошие целители, поэтому течение смертельной болезни удалось замедлить. Но вы же знаете, как действуют подобные проклятия. В течение 5 лет глава Акулиных, скорее всего, передаст свои полномочия». «Он по-прежнему это скрывает?» «Да», – ответил Степан Платонович. «И наследник не в курсе, как я понимаю». «Что вы думаете о Сергее? Он станет достойным преемником?» – обратился к Хамелеонову император. «У меня было мало времени, чтобы узнать его, но на первое впечатление парень серьезный. В первую очередь думает о клане. Больше выводов смогу сделать после проведения специальной операции». «Хорошо, не забудьте предоставить отчет. И сделайте так, чтобы мне не пришлось разбираться с международным скандалом». «Конечно, Ваше Величество, как только у меня будут доказательства заговора, у нас появится прекрасный рычаг давления на французов». Император кивнул. Он чувствовал уверенность, исходящую от министра, и у него не было повода усомниться в плане Хамелеонова. Но вот внезапное появление наследника изгнанного клана его по-прежнему смущало. «Что Акулин просит за содействие империи?» – спросил Петр Алексеевич. «Ничего», – пожал плечами Степан Платонович. «Даже о возвращении родовых земель не заикается. Хотя его отец упоминал их при каждом удобном случае все те разы, что нам довелось встречаться». «Это странно. Организуйте пристальное наблюдение за юным графом. Каждый понедельник отчет должен быть у меня на столе». «Да, Ваше Величество». Пока выдалось свободное время, я засел в коридоре министерства вместе со своим трактатом. «Живая книга» открыла для меня три новых смертельных проклятия, которые действовали так же эффективно, как и те, что я принес из своего мира. Только вот расход маны был в два раза меньше. И скоро у меня появится возможность опробовать их на практике. Но улыбка от предвкушения быстро исчезла с моего лица, когда в голове раздался знакомый божественный голос. «Ты осквернил мой дар!» «Не осквернил, а модернизировал», — мысленно ответил я Акуле. «Или ты имеешь что-то против ведьмаков?» «Мой дар — дар воды, дар жизни, а ты посмел добавить в него смерть», — продолжила обвинение богиня. «Да, и тем самым увеличил свои возможности в два раза. Или ты не хочешь, чтобы я стал сильнейшим магом в империи?» — усмехнулся я про себя. «Я хочу, чтобы о тебе говорили как о водном маге, а не о ведьмаке». «Ну, свои пожелания надо было высказывать раньше. Я не собираюсь отказываться от мощного дара только потому, что он тебе не нравится. То, что ты сделал, может передаться твоим потомкам». «А разве это плохо? Мы станем первым родом, кто может создавать проклятия, оперируя силой жизни, а не смерти. Да ты представляешь, какой это потенциал?» Ответ пришел через долгую минуту. «Представляю. Но мне все равно это не нравится». «Задевает гордость божества?» «Ты стал слишком наглым. Находясь под моим покровительством, не только не считаешься со мной, не приносишь жертвы, но и коверкаешь мои дары». «Какие еще жертвы? Нашлась тоже мне кровожадная богиня, которая к тому же только обвиняет вместо того, чтобы дать адекватный ответ». «Ты хочешь жертв?» – спросил я. «Ну, так бы сразу и сказала. Будут тебе жертвы».